Чертовщина сопутствовала этому человеку всю его жизнь. Я о Гоголе. Он приехал с Рыдной Украины с полным набором чертей из народных легенд, песен и анекдотов. И рассмешил, и обаял своими вечерами на хуторе близ Диканьки всю Россию. В Питере чертей не было, но чертовщина была. У жителей столицы стали пропадать носы, умершие чиновники стали являться по ночам. А дальше больше. Даже название его главного произведения «Мертвые души» говорит само за себя. Даже обращение его в последние годы в фанатическую, непрерывно поучительную церковность, даже полная потеря величайшего его достоинства, юмора, не спасло его ничего от чертовщины. И сама его смерть полна загадок и дыхания сил преисподней. Что же осталось? Остался гений его владения русским языком. Остался несравненный гомерический юмор его ревизора. И среди другого осталась повесть «Невский проспект». Два приключения по женской части с двумя очень разными молодыми людьми. Но что они для нас, людей, наглотавшихся прелестей телевизионных сериалов времен криминального разгула и сексуальной революции? Нет, людей 21 века Николай Васильевич содержанием, пожалуй, удивить не сможет. Но вот язык... Да. Эта дьявольская сила, опять дьявольская, с которой составлены и пригнаны друг к другу слова, эта сила производит какое-то гипнотическое и, можно сказать, наркотическое действие. И начав читать, уже трудно остановиться. Тогда, в далеком 19-м, не было ни телевидения, ни кино. Но заметим, что чудовищная сила гоголевского письма делает описываемые им картины как бы выпуклыми. Господи, прости, да это же сценарий завлекательного сериала. Более того, это сам сериал, разыгранный Гоголем для его современников и потомков. В этот час я попробую погрузить вас в текст Невского проспекта, а вы попробуйте, слушая, представить себе зрительно всю круговерть этих сменяющихся, как кинолента, картинок. И вы увидите невероятно современное кино в стиле ретро, где абсолютная реальность переходит в кошмар, а сновидения материализуются в знакомую натуру.